Театр у вас дома. Яльмар Бергман. Жена мельника и сокровище пещеры Камарберг. Через долину Лорха в Вюртембергском княжестве протекает небольшая речка Миспербекен. На ее берегу стояла в давние времена водяная мельница. Крестьяне из окрестных мест приезжали сюда молоть зерно. Мельник был молодой, расторопный парень, мастер своего дела. Ему помогала умная и работящая жена. Она вела все расходы, принимала плату за работу. Справлялась она с этими обязанностями как нельзя лучше, хотя и приходилось также вести все хозяйство. Уставать она уставала, однако никогда не жаловалась, весела и довольна была с утра до вечера и так всю неделю. На мельнице не умолкали смех и песни, и соседи говорили: «Счастливые люди живут на мельнице, всем-то они довольны, всегда веселы». В один прекрасный день, когда жена мельника была одна в доме, к ней пришла из города старая-престарая старуха. На вид эта старуха была страшновата. Нос огромный, уши, как крылья летучей мыши. Когда старуха вошла в мельничную комору, маленький сынишка мельника жалобно заплакал. «Будь умница, сынок, перестань плакать. А вы, бабушка, проходите, добро пожаловать. Вижу я, вы пришли из города. Что заставило вас идти к нам в такую даль?» Старуха добродушно улыбнулась и ответила: «Слыхал я, что на мельничной усадьбе живут люди всем довольные и счастливые. Мне уж перевалило за 100, а я до сей поры не встречал человека, который всем доволен. И ты, верно, поймешь, что мне захотелось прийти сюда, взглянуть на вас, покуда я еще жива». «Тогда глядите хорошенько, коли кроме нас нет людей, довольных своей судьбой. А сейчас я угощу вас на славу, чтобы и вы, бабушка, были довольны». И жена мельника мигом поставила на стол еду и питье, не переставая весело шутить. Старуха хотела было затеять с ней беседу, но мельничихе было не досуг. Она все суетилась, справляла разные дела по хозяйству. Под конец она, решив, что надобно все же поговорить со старушкой, поставила на стол квашню и принялась месить тесто. «Ты, я вижу, трудолюбивая дочка, а не устаешь от работы? Устаю к вечеру, крепко сплю ночью, просыпаюсь веселая поутру, бабуся». «Ой, твоя правда. А не хотелось бы тебе часок-другой днем отдохнуть?» «Может, и хотелось бы. Да к чему зариться на то, чего не получишь?» «Ой, не скажи, доченька. Храбрый да разбитной иной раз за день получит столько, что прилежному да скромному не заработать и за год. Слыхал ли ты про сокровище горы Камарберг?» «Слыхала. Сказывают, что в этой горе есть пещера, а в ней зарыт сундук. Запрятан он до того глубоко, что видна только ржавая железная крышка. Ни один дурень поломал себе пальцы, стараясь открыть крышку. Ни один умник пытался найти ключ к этому сундуку. Но доселе никому это не удалось. Думается мне, доведись кому открыть эту рухлядь, ничего, кроме старого хлама, он на дне сундука не найдет». «О, не скажи, доченька. Я еще в молодости слыхала я, что один знатный господин выиграл целое состояние и спрятал деньги в этом самом сундуке. Он боялся, что ему, как случается со многими игроками, захочется снова играть, и он потеряет все, что выиграл». «Откуда вам все это так хорошо известно?» «А мне известно и более того. Я знаю, где найти ключ. А за то, что ты такая славная и добрая, я могу тебе о том поведать. Если ты за 3 фута от входа в пещеру выкопаешь яму, голубиной в 3 фута, то там найдешь ключ. Да что ты, бабушка, вот диво-то. А вздумаешь ты пойти туда и взять 2-3 пригоршни монет, которые все равно лежат без пользы. Помни 2 условия. Пока будешь в пещере, не думай о том, кто тебе дорог, и ничего не бойся. А чего там нужно бояться? А вовсе нечего. Ну, прощай, доченька. Будь счастлива и не думай о том, что тебе наплела старая бабка. Однако скажите мне, бабуся, отчего бы вам самим не взять оттуда пригоршню монет? Ха, да я, доченька, ищу не деньги, а людей, довольных своей судьбой. Ну, будь здорова, да меси и тесто-то меси. И старуха, лукаво посмеиваясь, ушла. Да жена мельника вовсе не переставала месить тесто. Раздосадованная, она месила с такой силой, что мука стояла облаком над столом. Поставив хлеб в печь, она сказала про себя: попытаться-то всяко можно. Нетрудно догадаться, о чем она при этом думала. Когда мельник пришел домой, она рассказала ему про гостью. Он поднял жену на смех, а та все твердила: попытаться-то всяко можно. Ну, хотя бы для того, чтобы узнать, правду ли говорила старуха. Ну, может, и правду. Только недобрая, видно, была эта старуха. И тебе надобно как можно скорее выбросить из головы ее россказни. Наша работа кормит, и не худо. Мы ведь довольны, не правда ли? Ясное дело, довольны. Да только... Мельник огорченно покачал головой. Впервые жена, отвечая на его вопрос, сказала: да только... Увидев, что муж опечалился, она решила больше не огорчать его. Но мысль о сокровище в Камарберской пещере не выходила у нее из головы. Неужто в самом деле в этом сундуке так много золота? Правду ли сказывала старуха про ключ и прибавляла про себя? Попробовать-то всяко можно. Однажды муж поехал с мукой в город и должен был вернуться лишь к вечеру. Тут искушение пересилило ее, она решила все же попытать счастье. Чтобы откопать ключ, она прихватила лом и лопату. Только вышла мельничиха за ворота, как за ней увязался маленький сынишка. Матушка, матушка, возьми меня с собой. Сперва она не хотела брать его с собой, но после решила, что если она оставит карапуза одного дома, то станет бояться за него, а этого ей делать старуха не велела. Думать она о нем не будет, когда увидит груду золота. Довольный мальчишка пошел с матерью. По дороге он собирал камешки, чтобы играть с ними на горе Камарберг. Когда они добрались до входа в пещеру, было уже время обеда, и мать, развязав мешок, который она прихватила с собой, дала сыну поесть. Самой ей было не до еды, она сразу же взялась за лом и лопату. Копая, она говорила себе: старуха верно обманула меня. Вот бы посмеялся муж надо мной, кабы увидел меня сейчас. Но тут лопата ударилась обо что-то твердое. Сердце у мельничихи забилось, аж где-то в горле, того и гляди, задохнется от усердия. Она откопала маленькую шкатулку. Крышка шкатулки была не заперта. Крышка распахнулась, и жена мельника крикнула от страха: ключ там был! Но вокруг ключа лежала, свившись клубком, гадюка. Мельничиха набралась храбрости и тронула гадюку палочкой. Змея лежала, не шевелясь, и жена мельника поняла, что она дохлая. Тогда она выбросила змею из шкатулки и взяла ключ. Будь умницей, сынок, играй здесь. За мной в пещеру не ходи и не зови меня. А мама принесет тебе что-то очень хорошенькое. Обещаешь? Да. Мальчик обещал, и жена мельника вошла в пещеру. Здесь было довольно темно, но она отчетливо разглядела огромную крышку сундука. Нелегко будет ее поднять. Но стоило ей вставить ключ в замок и повернуть три раза, как крышка приподнялась сама собой, правда, лишь настолько, что мельничиха с трудом могла просунуть пальцы в эту щель. Тяжело было открывать крышку, очень тяжело. Но она засунула в щелку черенок лопаты и мало-помалу открыла ее, хотя откинуть не смогла, а подперла лопатой, чтобы крышка не захлопнулась. Мельничиха уставилась в темную пасть сундука и понемногу стала различать, что в нем лежит. И тут она едва удержалась, чтобы не броситься прочь со всех ног. В каждом углу сундука лежали черепа и побелевшие кости. Видно, она не первая пыталась счастья в Камарберской пещере. Однако были в сундуке и сокровища. Груды золотых и серебряных монет. И она снова набралась храбрости. Вот оно что. Стало быть, потому-то добрая старушка и не велела меня бояться. Будь я трусиха, я и в самом деле не осмелилась прыгнуть в сундук. А я вот возьму и прыгну. И она прыгнула на дно сундука. Под ногами у нее зазвенело серебро и золото. Она нагнулась и принялась сыпать монеты в большой карман юбки. С этим пришлось повозиться, ведь нужно было выбирать золотые монеты, а откладывать серебряные. Для чего же брать серебро, когда так много золота? Когда карман был полон, она подобрала юбку, подвязала ее и стала класть деньги в подол. И это было нелегко, ведь стоило ей наклониться, как часть монет высыпалась из подола обратно в сундук. Время бежало, и мельничиха стала торопиться. Вдруг раздался крик сынишки. «Мама, мама! Отец воротился домой! Плачет, зовет нас!» Но жена мельника решила. «Пусть себе поплачет немного, зато после сильно обрадуется. Не идти же мне от такого богатства с пустыми руками». Она сняла юбку, завязала ее так, чтобы получился мешок, и, зная себя, сыпала и сыпала туда монеты. А когда и мешок был полон, она сняла чулки и стала их набивать монетами. Тут мальчик снова закричал. «Мама, мама, мельница горит! Пламя такое большое, что отсюда видать!» Но мельничиха подумала. «Муж и без меня потушит огонь. А если мельница и сгорит дотла, невелика беда. Теперь мы разбогатели. Не к чему нам больше молоть зерно. Из-за такой малости не уйду я с пустыми руками от такого богатства». Тем временем сынишке надоело играть камушками. Ему хотелось, чтобы мать поскорее вернулась. Вот он и придумал крикнуть, что отец сидит в каморе и плачет. Мать не возвращалась, и он начал искать, чем бы еще поиграть. Тут он увидел гадюку, которая разогрелась на солнышке и очнулась от спячки. Мальчик испугался и стал звать мать, придумав, что мельница горит. Но мать все не шла. Сынишка решил поиграть немного со змеей и протянул к ней руку. Зашипела змея. Она молнией скользнула по плечу мальчика, потом по голове спустилась на землю и исчезла. Ужалить его она не ужалила, но сильно испугала. «Мама, мама, меня змея кусает!» Услышав эти слова, жена мельника выпустила из рук все, что набрала, ухватилась за край сундука и выпрыгнула оттуда. Вмиг она оказалась возле сына и стала искать укус. Когда же она поняла, что опасность миновала, послышался страшный грохот. Мельничиха бросилась в пещеру, крышка сундука захлопнулась, замок защелкнулся. Выпрыгивая из сундука, она толкнула лопату, поддерживающую крышку, и крышка соскользнула. «Вот тебе на!» Она стояла полуголая. В сундуке остались лиф, юбка и чулки. «А куда же подевался ключ?» Ключ тоже остался в сундуке. Ничего не оставалось делать, как взять мальчика на руки и плестись домой в одной сорочке. И как же ей было стыдно. Разумеется, все соседи от мала до велика должны были, как назло, попасться ей навстречу. Они глядели на нее во все глаза, и она не знала, куда деваться. Стоило ей пройти мимо, как они начинали хихикать у нее за спиной. Домой она пришла, плача навзрыд. Муж уже поджидал ее. Пришлось ей во всем признаться. И это было хуже всего. А мельник сказал: «Успокойся, женушка. Худшая беда может приключиться с тем, у кого заведущие глаза. Думается мне, теперь ты не станешь сетовать на свою судьбу». И она вылечилась от этой болезни. Вскоре в усадьбе мельника снова царили смех и веселье. Злая старуха больше не решалась прийти к ним в дом. И хорошо делала. Вряд ли ее приняли бы столь же ласково, как в первый раз. В спектакле играли артисты: Полина Красавина, Алла Еминцева, Юрий Елагин, Кузьма Стамаченко, Александр Васильев и Максим Красавин. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Натальи Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова.